Ане сразу стало скучно. Потом пришли мама с Митей. Мама поцеловала Аню, поздравила. Митя тоже сказал: «Молодец, Анюта, перевалила через первый класс». Но веселье не возвращалось. «Что ж, поздравлять, — сказала Аня, — когда одни тройки». Подумала и прибавила: «Я все свое старание приберегла для второго класса». И снова настала осень. Осень 45-го года. «Послушай, Анюта, ты превратила мой диван в письменный стол. Что это, клей, спички? Да смотри, клей-то пролит, вот лягу и приклеюсь. Почему ты за собой не убираешь?» Митя говорил сердито. Он очень устал. Сегодня был трудный день. Он ездил в Фили, снимал клубную самодеятельность. Снимки получились плохие, а подписи к ним еще хуже. Митя и сам хорошо это понимал. Но когда услышал из уст редактора «не пойдет», рассвирепел. Возвратясь домой, он думал, что ляжет и постарается уснуть. «Проспись», — говорила Анисия Матвеевна, когда он злился. «Сном все уходит, и болезнь, и злость». Злой и усталый, он сейчас собирался последовать ее совету. Но, войдя в комнату, увидел на своем диване рассыпанный коробок спичек, лужицу клея. Аня на альбом для рисования и Катю, которая тут же строила из кубиков дом. «Я сейчас уберу, Митя», — торопливо сказала Аня. «Ты страшная неряха», — сердито повторил Митя. «Я ведь тысячу раз тебе говорил». И в эту минуту раздался из-за двери голос Константина Артемьевича. «Как вы разговариваете с ребенком? Почему вы на него кричите? Я долго терпел, но больше терпеть не намерен». В первую минуту Митя растерялся. Потом, плотно прикрыв двери своей комнаты, он вышел к тестю. «Что вы говорите? Да вы понимаете, что вы говорите? Да еще при Ане и Кате». «А при ком же?» — спросил Константин Артемьевич. «Да нет, все же, — сказала Нина Викторовна, — ведь ребенок сирота. Я тоже была мачехой, но если вы отчим...» «Что?» — взревел Митя. «Что? Кто это отчим? Что вы болтаете?» «Да, — повторила Нина Викторовна, — я мачеха, но я Саше никогда и слова не посмела сказать». «Оно и видно. Уже сам не слышишь, что говорит, — ответил Митя. «Что? Я плохо ее воспитала?» Нина Викторовна всплеснула руками. «Это я-то плохо воспитала! Да я ее в жизни пальцем не тронула! И как у вас только язык поворачивается?» «Дедушка, ну зачем ты сердишься?» — появляясь в дверях, сказала Аня. «Я сама хочу, чтобы Митя на меня кричал. Пускай кричит». «Поди отсюда, не вмешивайся!» — крикнул Митя. Почти вытолкнул Аню из комнаты и, повернувшись к тестю, сказал сквозь зубы: «Ну вот что. Если я ей отчим, поступайте, как знаете. Мне дела нет. Пускай растет». Он запнулся и поискал слова. В памяти мелькнула прекрасная строчка из какой-то статьи, как сорная трава. Но он сказал иначе. «Пускай растет, как беспризорница. А если я отец, то буду кричать, буду требовать. А если надо, и выпарю». Немного спустя вернулась с работы Саша и увидела. Митя, сидя на диване, облитом клеем, зашнуровывает башмаки. У него было то выражение лица, которое Саша уже очень хорошо знала. Сжатые губы, сведенные к переносице брови. «Что случилось?» — спросила она. «Да ничего», — ответил Митя. «Пойду проветрюсь». Он вышел и, конечно, хлопнул дверью. «Папа сказал, что будет нас бить», — объяснила Катя. «Что такое?» — спросила Саша. «Дай белого хлебушка», — на всякий случай сказала Катя. «А папа кричал: буду пороть». «Аня, да что случилось?» Дверь распахнулась, и вошел Константин Артемьевич. «Ты плохая мать», — сказал он. «Ты позволяешь чужому, в сущности, человеку...» Что долго рассказывать? Константин Артемьевич глотал валерьянку, Нина Викторовна плакала, Катя ревела в голос, Аня, всхлипывая, повторяла: «А все из-за меня?»